И каждый хочет что-то объяснить, надеется, что его выслушают. А тут мы с Петром. Я перевожу вопросы и ответы. А Петр записывает, кивает головой, мол, ну-ну, так я вам и поверил. Он никому не верит. Вот приходит какая-нибудь и говорит, я простая пастушка, подкидыш, родителей своих не знаю, воспитал меня обыкновенный козапас, бедняк Дрез. И начинается лыка в сторону. Деревья в плодах, равнины в хлебах, лоза на холмах, стада на лугах, нежное всюду цикад стрекотание, плодов сладкое благоухание. Пиратов нападение, врагов вторжение, холеные ногти вспыхивают в пламени зажигалки. Ведь росла я в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слов «любовь». А спираль представляла себе, как что-то похожее на диванную пружину. Ах, мой Дафнис! Разлучили нас горемычных. Разборка за разборкой. То тирийская группировка наедет, то метемнейские гости права качают. Дафнис сопровождал меня как охранник клиентов. Прическа влияла на то, как складывался день, а в итоге и жизнь. А они, видите, что мне с зубами-то сделали? У меня и так зубы никудышные. Но это от мамы. Она рассказывала, как в детстве штукатурку отколупала от печки и ела. Кальция не хватало. Да и я, когда Яночку уносила в институте, у преподавателя мел тырила и грызла. Любовь та же луна. Если не прибывает, то убывает. Но остается той же, что в прошлый раз, и всегда одна и та же. Петр, все? Она, все. Тогда вот предъявляет мадам ваши отпечаточки. И что с этого изумляется? А то, что в вашей всей имперской карточке вы уже наследили. И под зад коленкой. И она уже из лифта кричит. Вы еще не люди, вы еще холодная глина, у вас уже слепили, но ничего не вдули. А ну и вообще двух слов с толком связать не может. Да еще и дикция, как у водопроводного крана. Я мучаюсь, пытаюсь разобраться, что он там квохчет. А Петр все на своем столе выравнивает, чтобы как на параде. Вроде как он начальник стола, принимает парад карандашей и зубочисток. Время-то казенное, никто не торопится. Петр порядок любит. А этот GS бормочет про какой-то сим-сим, кричит, чтобы ему открыли дверь. Лепечет про какие-то белые кружки на воротах, потом красные. Начинает уверять, что сидел себе в бурдюке, никого не трогал, никому не мешал. А его кипящим маслом. Вот, кричит, смотрите, разве можно так? Кипящим маслом на живого человека. А чтобы отказать разбойнику, достаточно найти несоответствие в показаниях. Петр достает с полки заплечных дел книжку и пошла писать губерния. Скажи-ка, мил человек, сколько километров от твоей Багдадовки до столиц? Какой курс пиастров к доллару? Какие, кроме непорочного зачатия и первой снежной бабы, отмечаются в покинувшей тебя стране национальные праздники? Какого цвета трамваи и бурдюки?